Душа, которая любит Бога, в Боге и в Нем едином обретает себе упокоение. Разреши прежде всякое в себе внешний союз, и тогда возможешь быть сердцем в союзе с Богом, потому что единению с Богом предшествует отрешение от вещества. Хлеб дается в пищу младенцу после того, как откормлен он молоком, и человек, который намерен преуспевать в божественном, желает прежде устранить себя от мира, как младенец, от объятий и сосцов матерних. Телесное делание предшествует душевному, как персть предшествовала душе, вдунутой в Адама. Кто не снискал телесного делания, тот не может иметь и душевного, потому что последнее рождается от первого, как колос из голого пшеничного зерна. А кто не имеет душевного делания, тот лишается и духовных дарований. Как за сеянием в слезах следует рукоять радования, так и за злостраданием ради Бога последует радость. Сладок кажется земледельцу хлеб, добытый потом, сладки делание правды сердцу, приявшему ведение Христова. С благою верою претерпи и уничижение, и смирение, чтобы иметь тебе дерзновение пред Богом. Человек с ведением, терпящий всякое жестокое слово, когда сам не сделал предварительно неправды изрекшему онное, хотя возлагает при этом на главу свою терновый венец, однако блажен, потому что нетленно увенчивается, тогда как и сам того не знает. Кто с ведением убегает суетной славы, тот ощутил в душе своей будущий век. Кто бегает покоя в настоящей жизни, у того ум соглядал уже будущий век. А кто связан любостяжательностью, тот раб страстей. Не думай, что одно приобретение золота и серебра есть любостяжательность. Она есть приобретение чего бы то ни было такого, к чему привязана воля твоя. Не хвали того, кто злостраждет телесно, но при этом дает волю чувствам. Разумею же, слух, зияющие и неудержимые уста и блуждающие очи. Знай, что оставлять грехи должникам принадлежит к делам правды. Тогда увидишь тишину и светлость повсюду в уме твоем. Если милостивый не бывает выше своей правды, то он не милостив. То есть настоящий милостивый не только дает людям милостыню из своего собственного, но и с радостью терпит от других неправду и милует их. Кто душу полагает за брата, тот милостив, а не тот, кто подаянием только оказывает милость брату своему. И тот милостив, кто, если заушен братом своим, не возымеет столько бесстыдства, чтобы ответить и опечалить сердце его. Возлюби делание бдения, чтобы найти тебе утешение близким к душе твоей. Занимайся чтением в безмолвии, чтобы ум твой всегда возводим был к чудесам Божьим. Возлюби с терпением нищету, чтобы собрать воедино ум свой от парения. Возненавидь жизнь пространную, чтобы помышления свои сохранить безмятежными. Удерживайся от многого и заботься об одной душе твоей, чтобы спасти ее от расточения внутренней тишины. Возлюби целомудрие, чтобы не постыдиться во время молитвы своей пред Богом. Стяжи чистоту в делах своих, чтобы озарялась душа твоя в молитве и памятованием о смерти возжигалась радость в уме твоем. Не будь ленив в делании своем, чтобы не постыдиться, когда станешь среди друзей своих. Не связывай свободы своей тем, что служит к наслаждению, чтобы не сделаться тебе рабом рабов. В одеянии своем люби бедные одежды, чтобы уничижить рождающееся в тебе помышление, то есть высокоумие сердца. Кто любит блеск, тот не может приобрести свободных мыслей, потому что сердце внутренне настраивается по подобию внешних образов. За смиренномудрием следует воздержанность и во всем ограниченность. Смиренномудрие по причине постоянного самоограничения приходит в созерцание и душу украшает целомудрием, а тщеславие по причине непрестанного мятежа и смущения помышлений своих из всего встречающегося собирает нечистое сокровище и оскверняет сердце. Оно непотребным взором смотрит на природу вещей и занимает ум срамными представлениями, а смиренномудрие духовно благоустрояет себя созерцанием и, приобретшего оны, возбуждает к словословию. Лучше тебе самого себя разрешить от уз греха, нежели рабов освобождать от рабства. Лучше тебе умириться с душою твоею в единомыслии тройственного в тебе состава, то есть тела, души и духа, нежели учением своим умиротворять разномыслящих. Григорий говорит: «Хорошо богословствовать ради Бога, но лучше всего для человека сделать себя чистым для Бога. Полезней для тебя позаботиться о том, чтобы падшие в душе твоей от страстей восставить возбуждением помышлений своих к божественному, нежели воскрешать мертвых. Все дни жизни своей, куда бы ты ни пришел, почитай себя странником, чтобы в состоянии быть тебе избавиться от вреда, порождаемого вольностью в обращении. Благословляй всегда устами, и не будут тебя злословить, потому что от злословия рождается злословие, а от благословения — благословение. Во всяком деле почитай себя скудным, чтобы учить, и во всю жизнь свою будешь оказываться мудрым. Не сообщай другому, чего сам не испытал, чтобы не было тебе стыдно за себя самого, и по сличении жития твоего не открылась ложь твоя. Остерегайся читать еретические учения, потому что сие — всего чаще может вооружить на тебя духа хулы. Часто, и не зная сытости, читай в книгах учителей о промысле Божьем, потому что они руководствуют ум к усмотрению порядка в тварях и делах Божьих, укрепляют его собою, своей тонкостью приуготовляют его к приобретению светозарных мыслей и делают, что в чистоте идет он к уразумению тварей Божьих. Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию целой вселенной, чтобы ум твой погрузился в чудеса Божии. Чтение твое да будет в невозмущаемой ничем тишине, и будь свободен от многопопечительности о теле и от житейского мятежа, чтобы ощутить в душе своей при сладостном уразумении самый сладостный вкус, превосходящий всякое ощущение, и чтобы душа ощущала это по пребыванию своему в том. Очищай душу свою, свергни себя попечение о том, что вне твоего естества. На понятие и движение свои повесь завесу целомудрия и смирения, и через это найдешь, что внутри твоей природы, потому что смиренным дается откровение тайн. Если намерен ты предать душу свою на дело молитвы, очищающей ум, и на пребывание в бодрствовании ночью, чтобы приобрести светлый разум, то удаляйся от зрения мира, прекрати свидание с людьми, не принимай в келью свою по обычаю друзей даже под видом пользы, кроме единонравных, единомысленных с тобою и сотаинников твоих. Бойся смущения душевной беседы, и по отсечению внешней беседы с молитвою твоею сопряги милостыню, и душа твоя узрит свет истины. Ибо в какой мере сердце перестает тревожиться внешними предметами, в такой же ум может от уразумения мыслей и дел божественных доходить до постижения и изумления. Ибо душе обычно скоро заменять одну беседу другую, если постараемся показать малую рачительность. Чтобы заменить одно собеседование другим, суетное, душеполезным, занимайся чтением Писания и житиями святых. И когда встанешь на молитву и на правило свое, то вместо размышления о том, что видел и слышал в мире, найдешь в себе размышления о божественных писаниях, какие прочел, и сим размышлением приведется в забвение, что памятовал о мирском. А таким образом приходит ум в чистоту. И сие, значит, написано, что чтение помогает душе, когда она станет на молитву. И также душа молитвою просвещается в чтении. И чтение опять вместо внешней примеси доставляет пищу разным видам молитвы, а потому чтением душа просвещается, чтобы всегда молиться не леностно и не смущенно.